Глава 4. Йон съел еще одну, последнюю порцию, хотя был уже сыт. Валерия водила кусочком хлеба по тарелке. Чтобы видеть друг друга, они переставили вазу с цветами. «Помнишь, как мы ходили на уроки гребли?» — спросила Валерия, выливая остатки вина Йоне в бокал. «Я часто вспоминаю тот год». Тем летом они как-то заночевали вдвоем на островке в бухте. Островок был с двуспальную кровать, на нем уместились скала и 5 деревьев. Валерия стерла с края бокала губную помаду и сказала, не глядя на Йону: «Кто знает, как пошла бы наша жизнь, если бы не та гроза?» «Как же я был влюблен в тебя в гимназии!» И он ощутил, как чувство снова захлестывает его. «А для меня ничего не кончилось». И он положил руку на ее ладонь. У Валерии блестели глаза. Она взяла еще хлеба. Йона вытер губы салфеткой и откинулся на скрипнувшую спинку стула. «Как Люми?» — спросила Валерия. «Нравится ей в Париже?» «Я звонил ей в субботу. Вроде довольна. Собирается на какой-то праздник в Перотен, галерею, которую я, как предполагается, должен знать. А я стал спрашивать, не слишком ли поздно все закончится и как она будет возвращаться домой». «Тревожный отец», — насмешливо констатировала Валерия. «Она сказала, что возьмет такси. Я, наверное, перегнул палку. Сказал, чтобы садилась прямо за водителем и обязательно пристегнулась». «Ну-ну», — улыбнулась Валерия. «Она явно хотела закончить разговор, но я не удержался. Сказал, чтобы она сфотографировала удостоверение таксиста и отправила снимок мне». «А она ничего не прислала, да?» «Не прислала», — рассмеялся Йона. «Подросткам нравится, когда о них заботятся, а не когда их в чем-то подозревают, не доверяют им». «Знаю. Просто я мыслю как полицейский и ничего не могу с собой поделать». Они еще посидели за столом, в бокалах осталось немного вина. Разговор пошел о садовом хозяйстве Валерии и о двух ее сыновьях. За окном кухни окончательно сгустилась тьма. Йона поблагодарил за ужин и стал убирать со стола. Валерия смущенно спросила: «Показать тебе, где гостевая?» Звякнула лампа, Йона, вставая, ударился о нее головой. По скрипучей лестнице они поднялись в узкую комнатку с глубокой оконной нишей, и Йона остановился на пороге за спиной у Валерии. Она обернулась и оказалась неожиданно близко, отступила назад, неловко указала на шкаф. «А там еще подушки и пледы, если замерзнешь». «Спасибо». «Но если хочешь, можешь спать и в моей постели». И Валерия потянула Йону за собой. На пороге спальни она повернулась, встала на цыпочки и поцеловала его. Йона обнял ее, приподнял и прошептал: «Устроим палатку из одеяла?» «Как тогда», — улыбнулась Валерия, чувствуя, как забилось сердце. Она расстегнула на Йоне рубашку, обняла, взглянула на него. «Как странно. Я помню твое тело, но тогда ты был просто долговязым мальчишкой. А теперь гора мускулов, шрамы». Йона расстегнул на ней платье, поцеловал в шею под ухом, вгляделся в нее, стройную женщину с маленькой грудью. Он помнил, какие темные у нее соски. Теперь на обоих плечах красовались татуировки, руки стали мускулистыми, их покрывали царапины от ежевичных шипов. «Валерия, ну зачем ты такая красивая?» Валерия стянула трусы, и они упали на пол. Волосы на лобке были черными и слегка вились. Дрожащими руками Валерия стала расстегивать на Йоне брюки, но пряжка ремня никак не поддавалась. Валерия лишь туже затянула ее. Валерия хихикнула: «Прости», покраснела и отвернулась, стараясь не смотреть, как он снимает брюки. Устроив из большого одеяла на кровати подобие палатки, Они уселись под ним и, смеясь, принялись целоваться в полумраке. Повалившись на бок, они откинули одеяло. Оба снова чувствовали себя подростками и все же взрослыми. Были словно незнакомцами и в то же время странно знакомыми друг другу. Валерия тяжело задышала, когда Йона поцеловал ее в шею, в губы. Она опустилась на спину, глядя в его глубокие серые глаза. Ее омывал поток невыразимого счастья. Йона стал целовать ее груди, нежно посасывая соски. Валерия прижала к себе его голову, и он услышал, как быстро бьется ее сердце. «Иди ко мне», — прошептала Валерия и раздвинула ноги. Йона не мог оторвать от нее взгляда. Серьезные глаза, полуоткрытый рот, ямка между ключицами, шея. Валерия притянула Йону к себе, чувствуя, как он входит в нее. Тяжесть мужского тела вдавила ее в матрас. Чувствуя, как натянулась кожа в промежности, Валерия развела ноги пошире. Влажный жар ее тела охватил Йону, и он задохнулся, чувствуя, как Валерия изогнулась под ним. Валерия открыла глаза и прочитала на его лице нежность и желание. Извиваясь, она прижалась к нему, и слабый жар потек по груди, животу, бедрам. Валерия задышала быстрее, откинула голову назад и закрыла глаза. Одеяло сползло на пол. Вода в стакане на ночном столике колебалась, снова и снова отбрасывая овальные блики на потолок.